Последний бой, который, хвала богам Велидора, дал мне вовсе не ставший хорошим другом Омси, потому что тот выбыл в шаге от полуфинала, и не Гаррет, не прошедший своего второго поединка. До финала добрался Хоскинс, герой предыдущего тура, когда его тройка вступила в бой одновременно как против Шипокобр, так и против Виверн. Сам же Хоскинс серьезно пострадал, но его все-таки успели подлатать в госпитале. Оказалось, не до конца. Пусть он прошел через свои поединки с честью, но в финале едва держался на ногах. Я видел, с каким трудом Хоскинс сжимал в руке меч и как пропиталась его светлая туника пятнами крови, сочившейся из-под повязок, и прекрасно понимал, что этот достойный уважения противник вряд ли сможет продержаться и несколько минут, даже если я не стану на него нападать. Кровь стекала из рваной раны на его лбу, лишая его зрения. Хоскинс попытался вытереть ее рукавом, но покачнулся, с трудом устояв на ногах. На это зрители выдохнули, то ли от тревоги, то ли от разочарования. А кто-то закричал, что он заплатил за зрелищный финал, а не за мой бой с полутрупом. Наглеца быстро угомонили, после чего судьи еще раз подошли к Хоскинсу, спросив у того, в состоянии ли он сражаться или сдастся без боя. Хоскинс, пусть и с трудом, но подтвердил, что финальному поединку быть. «Готовность 1 минута. Разошлись в противоположные концы», — заявил нам главный судья. Я-то разошелся, потому что сделать такое для меня не составило труда. Затем повернулся и уставился на Хоскинса, понимая, что уже скоро победа будет за мной. «Ты уверен, друг?» — крикнул своему сопернику. «Ты достойно сражался как с магическими монстрами, так и в сегодняшних поединках. Но, похоже, на этом тебе стоит остановиться. Я не хочу причинять тебе вреда». «Так и не причиняй», — отозвался он, но уже после того, как раздался сигнал к началу поединка. Затем Хоскинс расставил руки в стороны, показывая, что не собирается защищаться, но и сдаваться сам он тоже не станет. Кивнув, я запустил в него сонным заклинанием. Довольно сильным, надо признать, таким, чтобы оно сбило его с ног. После чего оно почти моментально отправило Хоскинса в мир сновидений, по крайней мере, на ближайшие несколько часов. Уверен, этого времени должно хватить на то, чтобы его отвезли в лазарет и привели в человеческий вид. Уже скоро мой последний противник спал. А я повернулся. Сжимая меч в руках, я глядел на ликующие, скандировавшие мое имя трибуны, выискивая в море человеческих лиц Эмму. Но там, где она до этого сидела, ее больше не было, и мне внезапно стало не по себе. Пусть сейчас был истинный момент моего триумфа, то, к чему я так стремился, но к фантастическому осознанию победы в груди моментально примешалась тревога. Где Эмма? Почему она ушла с того места, где болела за меня эти долгие 3 часа мужского финала? В этот самый момент, когда спящего Хоскинса уносили на носилках, а меня во всеуслышание объявили победителем очередных всемагических игр, распахнулись створки под трибунами. Первым на арену вывалился Омси и, прихрамывая, отправился ко мне. Ему порядком досталось, правый его глаз заплыл, а кровь из раны на голове была размазана по лбу и щеке. За ним хромал Гаррет, но уже на другую ногу, а еще почему-то в мою сторону шел Старвин, наставник команды Меридии. Сперва Старвин был ко мне не расположен, зато сейчас направлялся ко мне, явно собираясь, надеюсь, пожать руку и поздравить с победой, а вовсе не залепить мне кулаком в челюсть за то, что я украл у него чемпионку, потому что за ними на трибуну выбежали девушки. Но я смотрел только на одну из них, на свою Эмму. Очнувшись, понял, что за ней спешили еще и 3 мои сестры, а заодно осознал, о чем вчера они шушукались в музыкальном салоне, давно уже оставшемся без клавесина. Выходит, Эмма купила всем билеты, но сестры сидели в стороне, чтобы ничем себя не выдать и меня не встревожить. Зато теперь все бежали ко мне. Тут Омси уставился на Лидию, одетую в ярко-желтое платье, с самым восхищенным видом. Гаррет, кажется, куда более привлекательной нашел мою старшую сестру Кэтрин, тогда как я. «Эмма», — выдохнул я. Отправился к ней и уже скоро прижал ее к себе, зарылся в ее волосы, вдыхая восхитительный запах. А потом внезапно осознал одну простую, но очевидную вещь. Я люблю ее так сильно, как больше не полюблю никого. Кажется, Эмма что-то говорила, поздравляла меня с победой, утверждая, что нисколько во мне не сомневалась, тогда как я глядел в ее чудесное лицо. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил у нее. «Прости, у меня с собой нет кольца, зато я могу опуститься на колено». И я это сделал, Встал на колено, положил меч рядом на песок, а затем, чувствуя в себе кураж победителя, произнес: «Леди Эмма Карвилл, вы — самое восхитительное, что случалось со мной за всю мою жизнь. И я хочу...» Сбился, вот же зараза. «Я мечтаю лишь об одном, чтобы вы разделили со мной оставшуюся жизнь. Ответили мне «да», потому что... Эмма, выходи за меня замуж». «А кольцо я тебе куплю», — хотел сказать ей, но она меня опередила. «Да», — ответила она. «Что?» — растерялся я. «Ты же хотел, чтобы я ответила тебе «да», — пояснила она, улыбаясь так, словно солнцем здесь была именно она. «И я тебе отвечаю». «То есть ты согласна?» Все еще не веря в свое счастье, переспросил я. «Райан, сейчас же поднимись и поцелуй свою будущую жену», — проворчал Омси. «Пока она не передумала и от тебя не сбежала, а то она вот-вот поймет, что ты немного туповат». Но я не дал ей этого понять, и сбежать от себя тоже не позволил. Под неистовые крики трибун, зашедшихся в восторге от дополнительного зрелища, незаявленного в программе всемагических игр, я подскочил на ноги. А затем поцеловал ту, кто сделал меня невероятно счастливым. Чудесную девушку, вернувшую мне не только магию, но веру в любовь, а заодно надежду на то, что счастье существует, потому что мы создаем его сами. Мою прекрасную невесту и будущую жену Эмму Брентон Карвилл.